История 13. Код для да Винчи. В тот вечер мой муж вернулся с задания пьяным. Да-да, мой Алекс, он же суперагент Орлов, он же командор, красавец и профессионал, практически выпал из разреженного воздуха в космопорте с косыми глазами и переходником в зубах. Я лично при этом позоре не присутствовала. Я-то, как порядочная жена, ждала его в нашем отделе у оборотней. С какого бодуна мой благоверный заявился в космопорт, когда отправлялся не на Венеру, а всего лишь в скромную Верону времен эпохи Возрождения? Неизвестно было никому. За мной прислали наглого хоббита, который умудрился вытрясти из меня аж две конфеты, прежде чем передал записку от Хекета. То есть такой рулон бумаги для факса с перфорацией по обеим сторонам и там рубленным шрифтом, без извинений, «Заберите своего пьяного мужика». На самом деле, там было ровно 142 восклицательных знака, но не переписывать же их мне все, правда? Хотя настроение испортилось сразу и бесповоротно. Нет, не то чтобы я так уж поверила. Хекет — старый космический корабль и сам любит вечерком опрокинуть рюмку-другую прогорклого масла в дюзы. Но обидным был сам факт. Я, значит, весь день занималась уборкой, раскрутила Синелицева на блины, почти приготовила романтический ужин, а мой благоверный возвращается с задания уже пьяным. Что это за пирушки на стороне? И с кем? И по какому, собственно, поводу? А ну, пойдем разберемся. «Да на, забери свою конфету психованная!» Едва слышно просипел бледный хоббит, возвращая мне помятую карамельку. «О небо! Оказывается, в порыве задумчивости я его не выпустила, а волокла за собой за шиворот. Пришлось извиниться и отпустить. Конфету я обратно не взяла по двум причинам. Из-за великодушия и потому, что он ее всю пальцами обжмакал. Бе! На территории меня встретили двое знакомых гоблинов-механиков и молча провели к дальнему отсеку, где и находился мой весьма нетрезвый муженек. Суперагент Орлов в богатом камзоле испанского гранда, перемазанный грязью, облитый вином, еще чем-то жирным, сидел, прислонившись спиной к бортовому трапу Хекета, и счастливо мурлыкал себе под нос. «Теперь я чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапой поддает». Слева болтались пустые ножны без меча. «Потерял? Шеф сожрет с потрохами». В руках пустой глиняный стакан с обгрызенными краями. А устроился, мой милый, на своей широкополой шляпе с перьями. Уже хорошо, хоть не простудится. «Алиночка, ты пришла!» — радостно опознал меня он. «Вставай, дорогой!» — самым елейным голосочком попросила я, мысленно клянясь себе. «Вот только проспись, скотина!» «Пойдем домой, солнце мое!» «Куда?» Чуть сощурился он. «Домой? А я дома». «Ты на базе, но немножко перепутал место прибытия. Вставай, родной, тебе надо в постельку». «Мне и тут хорошо». «Любимый, Аллахом прошу, не доводи до греха». Все еще ласково огрызнулась я, продолжая тянуть его за руку, но ведь пьяного фиг поднимешь. «А ты, собственно, кто?» «Я-то?» Я бегло огляделась по сторонам в поисках чего-нибудь тяжелого, и ему очень повезло, что не нашла. «Я твоя законная жена, и если ты, пьянь подзаборная, сейчас же не встанешь...» «Алиночка!» — опять узнал меня он. «Слушай, что меня так качает? Пошли домой, а?» «Убью!» «М-да...» «Все признаки человеческой деградации налицо!» Самодовольно раздалось за моей спиной. «Вот что происходит со среднестатистическим мужчиной, когда он добровольно позволяет увести себя в кабалу официально зарегистрированного брака. «Убью обоих!» — не оборачиваясь, пригрозила я, потому что этот кот вечно сует нос, куда не просят. «Ладно, мир!» — фыркнул профессор, мягко толкая перед собой компактное инвалидное кресло на колесиках. «Садись, партнер, прокатим с ветерком. Похмелин у меня в тумбочке, работает безотказно. Но чтобы я еще раз позволил тебе идти на задание одному...» «А это кто?» — не понял мой супруг. «Че за кошак говорящий?» Агент 013 картинно схватился за сердце, всем видом изображая, что его вот-вот хватит инфаркт. Разбираться с командором в таком состоянии смысла не было. Он даже старого друга и соратника в упор не узнает.